Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Ну что, поехали? Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. И хотелось бы поговорить сегодня вечером о ивановской молодежи, о тех замечательных молодых и талантливых, которые, несмотря ни на ограничения, ни за отсутствие массовых мероприятий, все равно ярко проявляют себя и готовы на все. Да, в мэрии 25 ноября состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору победителей на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи «Большие надежды». Участники конкурса – ивановцы в возрасте от 18 до 30 лет, имеющие достижения в общественной, творческой, интеллектуальной или трудовой деятельности. Конкурс проводился по 5 номинациям – за успехи в творческой деятельности, за успехи в интеллектуальной и научной деятельности, за успехи в организации общественной жизни студентов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, за успехи в трудовой деятельности и лидер молодежного общественного объединения. Вот о конкурсе «Большие надежды» и об этих номинациях, и об этих талантливых людях мы хотели бы сегодня поговорить. Несмотря на свою рабочую поездку, с нами все-таки смог по телефону побеседовать председатель Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Иваново Игорь Баранов, и он у нас на связи. Добрый день. Хотелось бы узнать, мы слышали, что определился победитель в конкурсе «Большие надежды». Вот что это за конкурс, как он проходит ежегодно, и кто стал победителем, если уже можно озвучивать, мы хотели бы сегодня узнать. Так что же такое «Большие надежды» сегодня? Да, добрый день, дорогие друзья. На самом деле, вот буквально несколько дней назад состоялась очередная конкурсная комиссия, конкурс денежных премий и поощрений для одаренной молодежи «Большие надежды». Совершенно верно. Этот конкурс – это своего рода бренд. Бренд, который уже на территории города реализуется и проводится аж 16 раз. То есть в этом году конкурс проводился 16 раз. Предполагает конкурс проведения отбора молодых людей от до 30 лет, да, на 5 номинациям, различным номинациям, которые отражают разные, совершенно разные интересы увлечения современной молодежи. Все 5 номинаций, как всегда, представительны, всегда есть большая конкуренция в этих номинациях, и мы знаем, что иногда для того, чтобы как бы, в этой конкурентной борьбе отборе победить, некоторые люди подаются и участвуют несколько раз, потому что в один год ты подался, понял, что что-то не прошло, сравнил себя с другими участниками, подработал свою документацию, да, конкурсную, возможно, провел новые мероприятия, проекты, инициативы реализовал, все, чтобы быть потом успешным. То есть это целый бизнес можно устраивать так вот, заработать одну премию, потом другую, так? Ну, к сожалению, у нас, наверное, для таких вот людей, которые хотели бы этим заняться, есть ограничения. Есть четкое ограничение в положении в этом конкурсе, что нельзя дважды заявляться и участвовать в этом самом конкурсе. Один раз ты заявился, победил, все, ты большой молодец, дай дорогу другим. То есть в этом отношении как бы предусмотрена такая лазейка, она устранена. Так вот, что касается конкурса, то конкурс проводится по 5 номинациям. Наверное, самые массовые, самая такая номинация, в которой больше всего у нас участников представлена, это номинация за успехи в интеллектуальной и научной деятельности. В этом году у нас было всегда много заявок. Под эту номинацию мы всегда формируем отдельное такое, да, представительство в нашей комиссии, которая включает в себя различных университетское сообщество, там представлено, да, ректора по науке разных вузов, потому что очень тяжело порой, да, оценить, а кто же все-таки, да, внес, так сказать, больше вклад в молодую науку, поэтому всегда тут, как я сказал уже, есть вопросы по оценке. Ну, следующая номинация – это номинация за успехи творческой деятельности. Подаются сюда различного рода там, молодые люди из учреждений культуры, да, и люди, которые, или ребята, которые занимаются творчеством, танцами, ну, на самом деле, неограниченный поток, неограниченный кем-то там или чем-то список тех направлений, которыми ты можешь заниматься, чтобы подать в эту номинацию. Другая номинация у нас, это, соответственно, за успехи в организации жизни студентов вузов и колледжей. При этом мы прекрасно понимаем, что всегда, как правило, подаются студенческие профсоюзные, да, либо иные общественные лидеры, которые занимаются организацией деятельности своих клубов, своих профкомов, проводят мероприятия для студентов в своих учебных заведениях, ну и, конечно же, какие-то общегородские мероприятия, безусловно, как же без этого. В номинации лидера общественного молодежного объединения представляют свои конкурсные, да, там, документы представители Владимиро-Хомченской организации, организации волонтеров, организации, которые занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Ну и, конечно же, есть последняя крайняя номинация. Это за успехи в трудовой деятельности. Здесь мы отмечаем тех людей, тех ребят, которые уже сейчас, да, достигли определенных результатов успеха в труде, которые могут быть примером для других своих сверстников, да, или просто молодежи города Иваново. Вот в этом году у нас было подано всего 47 заявок на эти 5 номинаций. Если интересно, я могу там проговорить по каждой из них, сколько там распределяется внутри. Ну, если совсем там интересно, например, так в науке 16 было заявочек у нас подано. Ну, довольно-таки, как я сказал, массовая такая была номинация. В общественной жизни студентов вузов и колледжей 8 заявок. В творческой деятельности мы оценивали 9 конкурсантов. В за успехи в труде было подано 9 человек. Ну и лидером молодежного общественного объединения было подано 5 документов. Как всегда, оценка происходит путем работы конкурсной комиссии. Мы понимаем, что в условиях существующих ограниченных мероприятий, да, мы не можем проводить мероприятия в очном формате, поэтому само создание комиссии было как инвестиционным. Мы проводили его через площадку, скажем так, интерактивную, да, через видеоконференц-связь. Когда мы предложили всем членам конкурсной комиссии сначала заранее ознакомиться со всеми портфолиями участников, чтобы они могли заранее выписать себе те вопросы, да, которые, возможно, будут для к обсуждению, чтобы они смогли проставить оценки в оценочных листах по каждой фамилии. И затем уже все подготовленные наши коллеги вышли на видеосвязь, каждый своего рабочего места в администрации мы провели согласно там, да, всем протоколам встречу буквально там, несколько человек. Мы выслушали всех, все могли подискутировать, пообсуждаться. Пообсуждаться могли кандидатуры, и путем голосования, когда мы уже понимаем, что в принципе все предложения высказаны, было в итоге. По традиции мы не называем победителей, не называем победителей по старой доброй традиции. Мы планируем отдельное мероприятие по награждению этих самых победителей памятными сувенирными призами и памятными дипломами. Я отмечу, что каждый победитель по каждой номинации, это один человек, он еще получит денежное поощрение в размере 18 тысяч рублей. Поэтому такую интригу пока сохраняем, для того, чтобы сейчас выбрать наиболее подходящий, удобный формат, и удобный и для ребят, да, и безопасный для всех участников, ну и в то же время, да, интересный для, возможно, потенциальных зрителей или, возможно, для потенциальных просто там аудитории, средств массовой информации, либо в интернет-пространстве, чтобы тоже это было все вот так вот достойно. Можно немножко перебью? У меня, знаете, вопросов куча собралось. Хочется отвлечься немного. Я понимаю, что там номинации, 47 заявок, участники, студенты, это все хорошо. Номинации совершенно разные, от волонтеров до хореографии, люди еще и поют. Подскажите, пожалуйста, вот смотрите, название «Большие надежды». А большие надежды возлагают сами участники или большие надежды возлагают организаторы на участников? Я думаю, очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Я на самом деле как бы на него ответил. Здесь, безусловно, все ребята, которые подаются, да, они уже, по большому счету, в себе несут вот это вот знание, да, они себе несут этот потенциал, что они для города. Могут сделать очень много, что они уже чего-то добились, они уже показали свои первые результаты, и вот теперь мы публично, да, говорим о них, что есть у нас волонтеры, как сказали, да, там есть спонсоры, есть молодые ученые. Очень много примеров, когда мы проводили этот конкурс, были ребята-победители, и потом они еще и себя показали в других сферах, в других направлениях деятельности жизни нашего города. Прослеживается такая тенденция, особенно это очень там ярко видно по номинации творчеству, да, особенно это ярко видно по номинации за успехи в жизни студентов вузов, колледжей и общественных организаций, когда ребята, имея определенный багаж, как сказать, опыта, да, там, навыков, проектов, идей, еще и дальше позволяют, ну, растут, еще и дальше развиваются и помогают делать жизнь вокруг себя так, локально лучше. Ну, наверное, самый вот такой яркий пример, наверное, помните, одно время побеждал Евгений Клинцев, да, после чего он большое количество мероприятий по экстремальным и уличным видам спорта, ну, это просто вот все... Если бы не это, к сожалению, мероприятие ограниченного характера, у нас и дальше проходили бы силачи, проходили бы дальше фестивали экстремальных видов спорта, проходили бы дальше мероприятия, которые они там транслировали на территории нашего города. Это пример, да, одного из победителей прошлых лет. В прошлые года у нас, вы, может быть, там помните, в конкурсе в творчестве побеждал Кирилл Виноградов, да, это, ну, своего рода уже голос публичных мероприятий, которые mm-hmm. проводят на территории города Иваново, да, это вокалист, это человек, который выступает практически на всех крупных городских открытых площадках, да, то есть в свое время он тоже был достоин этой награды, и мы благодарны, что он есть в нашем городе, и мы надеемся, что он и другие победители-конкурсанты будут расти и пытаться покорять новые вершины, новые высоты в своем профиле, своей деятельности, в своем направлении деятельности. Конкурс «Большая надежда» – это такая первая отправная ступень именно для молодежи. Способ заявить о себе, показать себя во всей красе. Практически так. Причем практически, потому что, как я сказал, некоторые ребята, когда уже сюда подаются, имеют определенный бэкграунд, да, имеют определенный опыт, уже какой-то там... проходили какие-то уже конкурсы, проходили отборы, проходили различного рода там мероприятия федерального, российского уровня. Мы теперь просто говорим, что со стороны администрации города Иваново, со стороны там, мы видим их, они молодцы, они реально продвигают город, они делают что-то лучше в нем, они работают на развитие нашего города, да, причем они именно с прикладной точки зрения вовлечены в жизнь нашего любимого Иваново. Хотела спросить, за эти 16 лет, которые проходит конкурс, интересно, вообще у нас молодежь меняется или не меняется? Потому что 16 лет достаточно большой стаж. Есть какие-то отличия? Может быть, что-то новое? Почти совершеннолетний конкурс. Да, почти совершеннолетний. Все говорят, что молодежь, она всегда молодежь. Она всегда ищет, она всегда талантлива, она всегда чего-то добивается. Они те же самые 16 лет назад или они совсем другие? Ну, я отвечу, что, конечно же, и интересы, которые представлены, да, в документации конкурсной, и интересы самих ребят, они, конечно же, отличаются, совершенно отличаются, потому что одно дело, когда мы раньше оценивали и смотрели документы ребят в той же самой творческой номинации, там были, как правило, только певцы и танцоры, да, уже там несколько лет назад мы получили документацию от ребят, которые занимались там граффити, да, искусством уличного такого, да, там изображения. В этом году были документы от девушки-дизайнера, да, то есть, которая работает на крупных там модных показах в городе Иваново. Видим, что меняются тенденции, и как только какие-то новые увлечения, новые интересы, например, появляются, ребята это подхватывают, конечно же, они в этом стараются себя находить, стараются в этом расти. С точки зрения деятельности жизни студентов вузов и СУЗов, если раньше мы понимали, что ребята, как правило, подавали свои локальные какие-то такие вот успехи. Ну, я провел условно, в своем университете условно там 5 мероприятий, 10 концертов и 3 крупных таких вот событий флешмоба. Теперь в документации очень много отражается, как именно в городской жизни они в себе участие показали, что он сделал для города, да, какие он межвузовские мероприятия провел, каким образом его активность в университете сказалась на деятельности или жизни студентов других университетов. Это тоже очень важно, и к этому мы всегда стараемся уделять очень пристальное внимание, чтобы был увлечен этот проект, ребята не понимали, что надо акцентироваться и ориентироваться еще и на потребности города, да, и помогать городу становиться лучше. Ну, вот в количестве номинаций видно направления, которые предусмотрены, да, действительно всесторонне развитая молодежь у нас, но вот те самые количество вот, заявок, которые были поданы на непосредственно научную вот, направление, да, у нас в Иванове научная молодежь, у нас научное направление растет, или это всегда так, или это вот в этом году так выстрелило просто? Я как бы, вот для себя, я каждый раз, когда мы анализируем, да, и мы каждый раз смотрим, сколько у нас появляется конкурсантов, кто заявляется, как отвечаю себе на этот вопрос. Дело в том, что конкурсов подобного профиля, когда мы оцениваем ребят в спорте, да, спортивной номинации нет. Почему? Потому что у нас есть конкурс для ребят-спортсменов, да. Так вот, конкурс, который мы оцениваем для ребят в спорте, оцениваем для ребят, которые занимаются там творчеством, которые занимаются общественной деятельностью. В принципе, они есть и на территории города Ивана, на территории регионов, ну, как бы они представлены. И ты можешь, как волонтер, да, проявить себя в других номинациях, ты можешь быть в других мероприятиях участником и там выстрелить. И, в принципе, тебя все будет уже хорошо устраивать. Как мне кажется, для ребят, которые занимаются наукой, это вот возможность реально показать себя. У нас в университетах ведь очень такое широкое академическое научное сообщество. И в документации конкурсной у нас указаны различные, совершенно различные степени и уровни, когда может подаваться молодой ученый. Он может подаваться на этапе магистратуры, на этапе аспирантуры, докторантуры. То есть мы понимаем, что разные могут быть как и уровни подготовки ребят, б, так и уровень их научных, скажем так, знаний, либо работ. Есть ребята, которые подаются уже там полностью готовым пакетом патентов, большим набором патентов и большим списком публикаций в известных журналах, мировых изданиях. А есть ребята, которые только делают первые шаги, да, в этом конкурсе, ну, в общем, в этой жизни, как в науке, не пытаются себя там найти, сформировать. Так вот, и поэтому мне кажется, что именно вот не слишком такая представленная альтернатива, где ты можешь себя показать и является тем стимулом и источником мотивации этим ребятам заявляться. Я напоминаю, у нас на связи председатель Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Иваново Игорь Баранов, и мы говорим о конкурсе «Большие надежды». Кто в жюри, кто оценивает те документы предоставленные, те презентации, которые ребята представили на конкурс? Жюри, наверное, на несколько номинаций также делится. Нет? Мы, как всегда, когда формируем жюри, мы стараемся идти из принципов профессионализма, чтобы присутствовали и были представлены те там, люди, да, в нашей конкурсной комиссии, которые являются определенным, ну, таким, может быть, ориентиром, да, там, для молодых ребят, которые уже что-то сами добились, которые могут, в принципе, оценить, адекватно оценить поданную документацию, да, которые могут сказать, что да, на самом деле вот это вот важно. Вот, может быть, он не указал вот это, да, там как-то прописал там всего лишь, мы уделил этому одну строчку в своем резюме, да, чему-то другому он посвятил там целую страницу. На самом деле вот это вот важно. И поэтому, когда мы формируем комиссию, мы приглашаем людей из сферы культуры, мы приглашаем людей из сферы науки, из сферы студенческой, ну, организации студенческой деятельности в университетах, да, мы приглашаем людей, которые так или иначе занимаются организацией общественной деятельности, жизни территории города Иваново. Еще раз, тем, чтобы различные направления были представлены, да, и когда мы обсуждали, мы могли бы сказать, да, это нужно, это важно, а это, может быть, как-то не совсем соотносится с другими достижениями конкурсантов. Поскольку конкурс, вы правильно сказали, и вопрос задавали, как он развивается на протяжении 16 лет, проходит уже довольно-таки давно. В качестве последних изменений, да, мы поменяли формат подведения итогов, но мы перед собой видим еще и цель поменять, возможно, поменять формат и самой работы конкурсной комиссии, потому что, наверное, иногда не хватает живого общения с человеком. Получается, что оцениваем мы работы через портфолио, да. Мы прекрасно понимаем, что лучше еще и пообщаться. Человек раскрывает еще иногда и в процессе диалога. И вот мы себе как возможную там цель для развития, для дальнейшего усовершенствования этого конкурса и обновления на будущее ставим получить туда еще и очные этапы. Возможно, мы подумаем, что это будут просто этапы, разбитые по номинациям. Да? Возможно, будет это один и общий этап, как собеседование, либо интервьюирование. Потому что еще интересно все-таки с ребятами пообщаться и вживую. Очень много интересных документов, очень много интересных заявок, а вот общения пока не хватает. конкурс еще продолжает расти и развиваться вместе с нами. Совершенно верно. Совершенно верно. Появляются определенные галочки, которые нужно усовершенствовать. Вот понимаете, что общения не хватает. Общения сейчас всем не хватает. Я хотела узнать вот именно про призы и подарки. То есть, ну, я понимаю, что у победителей идет награждение, победители награждают дипломами всевозможными. У меня вопрос по финансовой стороне. А она нужна? Очень тоже хороший вопрос, очень интересный вопрос. Ну, мне кажется, что я объясню, почему. Да, я немножко перебью. Я объясню. И там сумма, вы озвучили, да, по-моему, 18 000. Да, где-то да. Я видела в прошлом году, могу ошибаться, но была заявлена цифра 20 000. Нет, она ошибочная информация. У нас есть несколько конкурсов. Я сказал, что да, там общественники, например, почему там может быть не так много заявочек, то есть общественники могут еще и в других конкурсах участвовать. У нас есть еще второй конкурс, который тоже параллельно вот недавно закончился. Там есть градация сумм, которые могут быть выданы победителю по разным номинациям и разным местам. Здесь же, к сожалению, да, вот она 18 000 рублей, или, может быть, к счастью. Вот. Мне кажется, что все равно она лишней не является. Ну, это она понятно, да. Является, да, для ребят. Деньги никогда лишними не бывают. Признанием их труда. Она, мне кажется, несет в себе, в том числе и этот конкурс, да, там некую, наверное, там целостность или ценность в том числе. Думаю, что она нужна все-таки для ребят. Не думаю, что нужно от нее уходить, если был вопрос к этому. Но я думаю, что не все, далеко не все люди борются и участвуют в конкурсе ради денег. Я хочу в это верить. Мне кажется, что есть ребята, которые участвуют здесь вот именно с точки зрения признания себя на общегородском уровне, да, признания себя как своих талантов, заслуг и достижений. Да, это может быть выражено быть и не только через премию, да, денежную. Ведь ребята там получают, в том числе победители, еще и памятную статуэтку, которая тоже из года в год меняется. Ее можно поставить там на видное место куда-нибудь себе, там, на полочку, да, либо в иную коллекцию. Мы знаем примеры, когда в конкурсе участвуют, как я говорил до этого, ребята несколько лет подряд, потому что заявился в один год, не получилось, может быть, не было слишком хорошая документация составлена, либо не было навыков, либо были ребята сильнее, объективно сильнее, поработал над собой, второй раз вышел на конкурс, третий раз вышел на конкурс. И все-таки мне хочется верить, что вот это вот стремление показать еще раз себя, да, стремление участвовать в мероприятии, оно не столько на деньги завязано, сколько вот на признание, да, сколько на формирование себя как человека, который реально для города делает много. И это замечают люди, и это видят люди. Если жюри каждый год одно и то же, нет такого ощущения, когда люди приходят повторно, третий раз попытать свое счастье, еще раз себя проявить, показать, и сразу, мы этого уже видели. Ну, замыльности. Да, замыльности. Нет такого у жюри? Нет, я хочу ответить, что, как правило, жюри, конкурсная комиссия, не жюри, конкурсная комиссия, члены конкурсной комиссии, они далеко не всегда 100% совпадают из года в год. Это, наверное, можно назвать еще и к вашему вопросу, как растет конкурс, да? То есть конкурсная комиссия, есть какой-то, наверное, там состав, да, более-менее постоянный. Бывает такое, бывает. Но мы стараемся все равно разбавлять различным там количеством, да, численным составом нашу конкурсную комиссию и содержимым наполнять ее разными людьми. Как что можно было обсуждать, и разные были подходы, разные точки зрения, разные оценки, да, к документации конкурсной. Ну, хочу сказать, что иногда бывает, если понимаешь, что человек подается уже там несколько раз, и это может даже неплохо, потому что ты можешь сравнить и понять, ага, точно, ведь вот он был там пару лет назад, он ведь уже подавался, и смотрите, вот тогда было у него вот это вот только сделано, он тогда только вот это смог реализовать, а теперь он уже сделал раз, два, три, четыре, условно, там пять, он уже смог дойти вот до таких высот, таких вершин. Мы видим, что он растет, мы видим, что он развивается, мы видим, что ему это интересно, что он не остановился на достигнутом, что конкурс не сама цель. Победа в конкурсе не сама цель для него. Я смогу победить, я остановлюсь. Нет, он и дальше этим занимается, он этим живет. Это его хобби, это его призвание. Игорь, вот немножко отойдем от конкурса, и такой вопрос в целом. Этот год, мы уже об этом говорили сегодня, он достаточно непростой, он для всех достаточно непростой. Как молодежь города Иваново, как молодежь областного центра проявляла себя в этот год ограничений, скажем так? Вот если взять... Проявляет. И проявляет, да, и продолжает проявлять. У нас только сегодня еще 1 декабря. Да, вот как проявляет себя в этот год ограничений? Опускает руки или находит новые варианты, возможности, чтобы проявить себя? Ну, я, безусловно, хотел бы отметить, что несмотря на определенные ограничительные мероприятия, да, которые введены ввиду сложной ситуации эпидемиологической, ввиду отмены массовых крупных мероприятий, да, отмены, может быть, стандартных, привычных форм участия в городской жизни, да, проявления себя как члена там, сообщества города Иваново, молодые люди города Иваново, жители города Иваново, молодежь, студенты, школьники, они, безусловно, нашли очень интересные, очень такие нестандартные подходы с тем, чтобы дальше продолжать заниматься тем, что ему нравится. Понятно, что сейчас, наверное, большая часть активности, она перешла в формат онлайн. Мы уже видим, как на территории и города, и региона молодежные общественные организации, волонтерские объединения, вузовские объединения проводят мероприятия через платформу видеоконференц-связи, при этом не просто какой-то там массовый, как говорится, созвон, да, позвонили, что-то поговорили, нет, прям проводятся форумы, проводятся интересные мероприятия, приглашаются также удаленно спикеры, приглашаются выступающие, да, бьются все эти ребята потом на группы. По большому счету, вот сам по себе, сам все содержимое потихонечку начинает обрастать новые формы, да, такой удаленный, дистанционный, через виртуальное общение мы это можем замечать. Второе, мы сейчас для себя поставили задачу, и, наверное, в декабре мы проведем в городе Иваново, попробуем провести первый турнир по киберспорту. Но не в плане как спортивный турнир, да, именно как любительский. Еще попробовать, что это такое, насколько будет велик и широк отклик у молодежи по различным игровым дисциплинам. Мы планируем это событие на самое начало декабря. Это будет первая наша ласточка. Если мы поймем, что есть интерес, есть востребованность, то, наверное, тенденцию мы продолжим. Более того, те ребята, которые занимались раньше добровольчеством, волонтерством, они ни в коем мере, ни в коем случае не ушли там, в сторону, не ушли в тень. Этот год дал очень широкие, большие возможности для реализации себя через эту сферу деятельности. Напомню, что у нас работал очень активно весной, и работает сейчас штаб волонтерский по проекту «Мы вместе». Когда ребята, студенты, когда ребята уже закончившие университет, да, все равно помогают, подключаются нашим уважаемым, горячо любимым там, пенсионерам, помогают в приобретении лекарств, помогают в приобретении им продуктов питания. Отмечу, что у нас была очень большая кампания по идентификации социальных карт. Когда в сентябре наши ребята этой деятельностью занимались на базах всех 4 МФЦ. Понятно, что все это было соблюдение социальных норм, да, соблюдение масочного, перчаточного режима, тот момент, который существовал. И ребята помогали обращающимся в МФЦ эти карты идентифицировать. Это тоже была очень большая работа. Ребята проводили работу по разъяснению, скажем так, поправок при проведении мероприятий по голосованию, да, в Конституцию. Тоже была очень большая работа организована. Разъяснительного характера в торговых центрах были представлены волонтерские отряды. То есть мы не забываем, что у нас в этом году состоялся марафон «Ты нам нужен», и очень много количества, он как раз попал тогда у нас, да, на начало марта, ребята участвовали. Ну и, конечно же, не затронулся у нас начало года, мы смогли провести ряд молодежи, студенческих фестивалей, молодежных мероприятий, в том числе и спортивных событий. Так что тот человек, который увлечен чем-то, который хочет себя и дальше находить, он, безусловно, находит новые интересные формы для того, чтобы не останавливаться, для того, чтобы свои навыки дальше можно было развивать. То есть старается найти для себя новые возможности, да, новую, там, может быть, даже для себя, там, стезю для развития. Активна ли молодежь? Да, активно. Поменялись ли форматы взаимодействия? Да, поменялись. Да, все уходит в онлайн. Вот мы даже попробуем провести первый там турнир по киберспорту. Ну и, конечно же, волонтерское сообщество. Это просто, ребята, большие молодцы. Много назвал я мероприятий, несмотря на все крайние представления, события реализуются, волонтеры помогают в разных сферах своей деятельности. Ну, затронули про киберспорт в начале декабря. Какие еще планы до конца года будут реализованы? Какие молодежные проекты и мероприятия? Ну, мы заканчиваем уже потихонечку календарный год. Закончим его, как я и сказал ранее, подведением итогов этого конкурса «Большие надежды». Проводили мы второй параллельный конкурс денежных поощрений за успехи в реализации молодежной политики. Состоялась конкурсная комиссия. Я думаю, в ближайшее время будем являть итоги этого конкурса. Буквально на днях у нас завершится подведение итогов конкурсной рекламы, в котором ребята молодые принимали участие. Мы прекрасно понимаем, что у нас совсем скоро три даты для нас очень важные. Это 3 декабря, это День известного солдата, когда молодые ребята, там, да, часть волонтеров Победы, они всегда эту акцию проводят по одному, да, они подойдут к могиле известного солдата на Героя Тыла, положат цветы и свечи еще раз с соблюдением всех требований, да, никакого массоскопления мы никогда не организуем, никогда не идем на разрез с действующими регламентами, никогда. 5 декабря отмечается День добровольца, вы помните, что пару лет назад был год добровольца, вот тенденции заданы очень хорошие, у нас есть определенного рода награды, есть возможность ребят поощрить, сейчас мы думаем над онлайн-форматом, чтобы провести это мероприятие, у нас завершился сбор заявок, документации на конкурс «Доброволец года», когда мы оцениваем молодых ребят, подающих документацию по разным направлениям, в том числе и большой дебют в сфере добровольчества, и его вовлеченность в городские проекты и процессы. Ну и, наверное, кроме как кибертурнира, да, по киберспорту, посмотрим, что еще можем такого интересного провести, что, может быть, еще там мы успеем организовать в той же ситуации. Самое главное, Новый год впереди. Надо за этот месяц, за декабрь набраться новогоднего настроения не только себе, но и подарить его. Вот об этом главное не забудьте. Вот. Новогоднее настроение, мандаринки и запах, аромат хвои. Подарить всем. Вы понимаете, новогоднее настроение, мандаринки, вы правы, мне кажется, они будут всегда присутствовать в нашей жизни, да. Это, конечно, неотъемлемая часть нашего процесс в нашей жизни, этого года, да, когда мы переживаем, поэтому даже о нем и отдельно внимание акцентируем, ну, потому что это уже как само собой разумеющееся. Кто может представить себе Новый год без елки, мандаринов? Спасибо огромное, и спасибо, что уделили время во время своей рабочей поездки. Замечательный разговор у нас получился. Я еще раз напомню, что у нас на связи был председатель комитета молодежной политики физической культуры и спорта администрации города Иваново Игорь Баранов. Спасибо огромное, и хочется пожелать удачи. Еще до конца года нужно многое сделать. Терпения вам и молодежи областного центра. Спасибо большое, что пригласили на эфир. Рад был всех вас слышать. Всем привет, как говорится. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Вот такой получился замечательный разговор, несмотря на поездку рабочую нашего собеседника, мы все равно узнали, что наша молодежь все-таки самая лучшая, самая талантливая, и несмотря на ограничения, все равно знает и может себя проявить. Да, в общей сложности конкурсной комиссии были рассмотрены портфолио, напомним, 47 претендентов, 5 номинаций, имена победителей конкурса «Большие надежды» назовут в декабре. Есть у них такая традиция заранее победителей не называть, а именно при награждении. Потомиться немножко тогда кандидатам. Да. Потомиться. Ну, будем тоже томиться и ждать новостей, следить за ними. Как только будет известны имена самих победителей, мы обязательно их расскажем в наших эфирах. А если получится, даже пригласим. И даже пригласим, да. Я напомню, что этот вечерний эфир для вас провели, подготовили звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. У микрофона была Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Мы прощаемся с вами, желаем вам хорошего вечера и хорошего настроения. До свидания.